Хотите прикол? Сейчас катал катку, короче, с Дезом и еще с одним повстанцем нашим. И к нам четвертым залетел хохол, короче, весь там в прапорах, все дела. Но мы думаем, выйдет, наверное. Нет, катал с нами до последнего. Вот такие вот, видите, Call of Duty объединяет. Даже хохлы заходят и молчком катают.